пиши вопросы спорно мне, руби с плеча. Сердце брата можешь словом ранить сгоряча. Ты приди к нему с приветом, кротко обличи, не упреком, а советом душу облегчи. Ты приди к нему с приветом, кротко обличи, не упреком, а советом душу облегчи. Все вопросы и сомнения можно разрешить, став смиренно на колени у Христа спросить. Он скорбел земною доли от людей не раз, много принял мук и боли и научит нас. Он скорбел земною доли от людей не раз, много принял мук и боли и научит нас. Как, являя кротость духа ближнего любить и прощая друг за друга бремена носить, так учил Господь когда-то и у вечных врат. Спросит он тебя, как брата ты умел прощать. Так учил Господь когда-то и у вечных врат. Спросит он тебя, как брата ты умел прощать. Если ты забыл обиду, бремена носил, если сердцем не для вида ближнего любил, даст тебе Господь отраду дивной встречи с ним, будешь сам прощен в награду вечности ты им. Даст тебе Господь отраду дивной встречи с ним, будешь сам прощен в награду вечности. Аминь.